Радыё Свабода. У студыі Юра Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Рабочий Мікашэвіцкага граніту аб'явіў галадоўку. Міністэрства замежных справаў Францыі выказала шкадаванне, што суд не змяніў выраку праваабаронцу Алесю Бяляцкаму. Беларускі ўрад збіраецца аднавіць практыку правядзення інвестыцыйных форумаў. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Адміністрацыя калоніі Відзьба 3 заявіла, што 23 студзеня накіравала ў аддзел па пытаннях грамадзянства і памілавання адміністрацыі Александра Лукашэнкі хадайніцтва Андрэя Саннікава. Напярэдадні жонка былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіб, паведаміла, што гвалтам, пагрозамі і прымусам Андрэя Саннікава змусілі падпісаць прашэнне аб вызваленні яшчэ летась, 20 лістапада. Далей Галіна Бакунчык. Афіцыйнае паведамленне пра заяву Андрэя Саннікава з'явілася толькі пасля таго, як гэтую інфармацыю агучыла Ірына Халіб. Разыходжанне ў датах падпісання гэтага ліста ў паведамленнях дзяржаўных уладаў і сям'і Саннікава-Халіб Ірына пракаментавала наступным чынам. Учора усю першую палову дня журналістам адказвалі ва ўсіх інстанцыях, што ніхто нічога не ведае, напэўна, гэта фантазія Халіб. А потым, бліжэй да вечара, ўжо сказалі ёсць, але ад снежня. Гэта значыць, што сапраўды мы напэўна, паставілі іх у нейкую тупіковую сітуацыю, таму што ўжо брахаць далей было немагчыма. Як выйсці з сітуацыі, вось яны прыдумалі, што гэта было ў снежні, таму што якраз напярэдадні маёй прэсавай канферэнцыі быў апошні дзень, у які па законе гэтая паперка можа паступіць у камісію. Вось і прыдумалі. 23 снежня. Самае галоўнае, што я змагла ўсё ж такі агучыць па просьбе Андрэя гэтую інфармацыю пра тое, што з верасня у яго не адсідка, а катаванні. Я агучыла гэтую інфармацыю, і зараз яны ўтойваць ужо Саннікава. Усё гэта ўжо не пройдзе, усе ведаюць. Былы кандыдат на прэзідэнта і былы палітвязень Віталь Рымашэўскі таксама выказвае думку, што галоўнае не дата і не сам факт, што прашэнне было напісана, а вызваленне палітвязня, гаворыць Віталь Рымашэўскі. Дату, то я безумоўна нашмат больш давяраю Ірине Халіб, чым афіцыйнай версіі беларускіх уладаў, таму што зразумела, як яны маніпулююць інфармацыяй. Гэта пытанне не з'яўляецца прынцыповым, калі было напісана прашэнне. Сапраўды, тое, што нават пасля падпісання гэтага ліста Саннікаў знаходзіцца за кратамі, гэта сведчыць, што прашэнне аб памілаванні, яго падпісанне толькі фармальнасць, якая патрэбна хутчэй каб дыскрэдытаваць палітыкаў, а не дзеля таго, каб іх вызваліць. І з вызвалення палітвязняў гэта ніяк не звязана. Я лічу, што зараз, безумоўна, мы павінны быць салідарныя з Андрэем Саніковым, з іншымі палітвязнямі, мы павінны дамагацца іх вызвалення хутчэйшага на свабоду. Праваабаронца Владзімір Лапковіч мяркуе, што падзеі вакол Андрэя Саннікава сведчаць пра асаблівае стаўленне да палітвязня, уладаў і патрабуе неадкладнага расследавання. Гаворыць Владзімір Лапковіч. Разыходжанне ў датах, той інфармацыі, якую сказала спадарыня Халіб, і тое, што агучыла учора міністэрства ўнутраных справ, думаю, вельмі доўгі час вырашалася, як рэагаваць на эту заяву, і больш за месяц вырашалі ёй пренебрэгчы і далей працягваць абсалютна незаконныя дзеянні ў дачыненні да спадара Саннікава. Таму што і пытанне катавання, які ўжываліся ў дачыненні да яго, пра што было ўжо агучана спадарыні Халіб, патрабуюць неадкладнага расследавання. І гэта значыць тое, што ўлады ўсё ж такі лічаць яго дастаткова каштоўным вязням у сваёй калекцыі і надалей збіраюцца свадзіць асабістыя рахункі. На думку палітолага Александра Класкоўскага, замоўчванне ўладамі факту падпісання прашэння Андрэем Саннікавым сведчыць пра жаданне вышэйшых уладаў скарыстаць палітвязняў у дачыненнях з краінамі Захаду, гаворыць Александр Класкоўскі. Яўна адміністрацыя калоніі не спяшалася наверх гэту паперу перадаваць, зверху не прыспешвалі, таму што, я думаю, сігнал пра гэта адразу пайшоў у высокія інстанцыі. Магчыма, беларускае кіраўніцтва хоча падгадаць момант, каб прадаць вось гэты свой умоўна-гуманістычны крок у торгу з Еўропай. Ёсць пэўныя сімптомы таго, што Масква пачынае за кулісамі ўжо ціснуць і трэба наладжваць дыялог з Захадам. І якраз торг палітвязнямі тут, дарэчы, згледзячы беларускіх уладаў. Думка палітоліга Александра Класкоўскага. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. У пятницу о 14-й године поводле Менска часу на ваши пытанья на сайте свобода.орг откажа жонка Андрея Санникова Ирина Халип. Свои пытанья гости онлайн-конференции вы можете задавать на нашем сайте «Ужу тяпер». У протяг темы опытания. Наш корреспондент цікавіўся у людей на Могилевских улицах, чему, на их думку, Андрей Санников написал, как поведомляется, прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко. Прессовали его? Били, 100% били. 100%. Человек, который стоял за свободу и прошение, они же вообще отказывались писать прошение, потому что если он подпишет прошение, он откажется от своей идеи. То его посадили вообще ни за что. И его нужно освободить. Я думаю, что сильно не в моготу, наверное, там ему. Терпел год, видно, понял, что бесполезно. Но надеялся, что власти пойдут на какое-то разумное решение вопроса. Но мы все знаем, что президент занял позицию, что решает не он, решает суд. Я думаю, что тяжело человеку было. А жизнь одна у нас знается. Не знаю. Откуда я могу знать? А сейчас он что, в тюрьме? Но он его помилует. Мне кажется, помилует. Ну, значит, признал свою вину. Если бы он не написал, значит, он бы не признал вину. Значит, он в чем-то виноват. Допускаете вы, что там могли тиснуть на его? Нет, навряд ли. Это не простой уголовник же. Это все-таки как политический вопрос. Наверное, его все-таки сильно там задавили. Создали такие условия существования, что у него не было другого выхода. Чисто по-человечески его понять можно. Может быть, ему уже там совсем не в моготу стало. Если никто не обращал этого прошения, не имеет, что оно есть вообще. Если кто-то его увидит, тогда можно будет посуждать, есть оно, нету его. А пока его никто не видел, это только слухи. Моя надежда у политики на Бога. Справедливость, она приходит от Бога. Не всегда можно получить от людей. Возможно, просто он пытается каким-то образом себя восстановить и попытаться дальше продолжить свою деятельность. Тяжело в тюрьме, тем более человек, он с образованием, естественно, хочет пожить нормальной жизнью. Я думаю, он пожалел, что выдвигался кандидатом. Я по этому поводу не хочу рассуждать. Правду мы пока не знаем. Со стороны нашего президента может быть правда, а может быть правда с другой стороны. Ну, насчет давления, я думаю, не было давления на него. Сколько я уже слежу за нашими политиками, у меня складывается такое ощущение, что они все вылазят только перед выборами. Надо себя поставить на его место. Так сказать сразу нельзя, что там с ним происходило с закрытыми дверями. Судить, просто от себя тяну нести, это не дело. Надо факты иметь какие-то. Голосы людей на Могилевских улицах. Чего каштуе гадавать белоруса? Як усё паспець и что рабіць, каб усе наши люди заговорили по-беларуску? Дзіцячыя отказы на дарослыя пытанні у программе «Ваши дети». Программа Александры Дынько «Ваши дети» позней у нашем сегодняшнем эфире. Ці реально, что Европейский Звяз уведе экономичные санкции супраць официйного Менску, а менавіта эмбарго на поставку нафтопродуктов? До гэтага заклікалі на прэсавай канферэнцыі ў Варшаве экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, былы кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава Уладзімір Кобец, прэсавы сакратар экс-кандыдата ў прэзідэнты Аляксандр Атрушчанкаў і рэдактар сайту «Хартыя-97» Наталля Радзіна. Алесь Дашчынскі. Журналістка Наталья Радзіна перакананая, што пра эканамічныя санкцыі трэба гаварыць, бо крывадушнасць еўрапейскіх палітыкаў вядзе да страшных рэчаў. І гэта бачна на прыкладзе праваабаронцы Алеся Беляцкага, якога кінулі за краты. Мы видим, что сегодня происходит в тюрьмах с политическими заключенными. Это происходит именно из-за того, что в отношении диктатуры не применяются реальные санкции. Вся та политика Европы, которая существовала до сих пор, она абсолютно провальная именно из-за своей собственной слабости. Никаких реальных санкций Европа до сих пор не вводила. Экономическое сотрудничество приводит к тому, что европейские страны спонсируют карательный аппарат режима Лукашенко. Вядомый политик Виктор Ивашкевич цалком подтримливая заклики до экономичных санкций супроти режиму. И он лечит, что треба робить тотальный бойкот режима у Беларуси. Когда у нас пытаются заходные дипломаты, что вы лечите, треба робить, треба казать, бойкот режима в том лику и экономичный. А это уже питание этих политиков. Захочется на это робить, не захочется. Это уже решать этим политикам. европейским. Что они серьезно стараются тиснуть на режим, или только выказывать озабоченности? Эксперт Центру международных дочинений Войцех Бородиш-Смолинский з Варшавы меркує, что в развязи покуль нема певной згоды относно того, как выкористать все возможности экономичных санкций, покуль у Брюсселе погодились с тем, что наиболее действенные визовые санкции. Але это, по воле польского эксперта, не уплывает на белорусскую речаисность. Изученных штатов тут вельми важно, коли увести серьезные экономические санкции, тогда можно серьезно порушить белорусский режим. У Европы, на жаль, есть 27 разных экономий. Не у всех державы хотят так жесткого уплыву на режим. Можно уплывать экономичными санкциями. Как уплывать на белорусский режим, треба не только уводить санкции с заходнего боку, а само и с исходнего боку. А на уведение санкций с исходнего боку, покуль что нема такой махчимости. Дякуючи такой ситуации, в Беларуси все эти экономичные санкции будут отстыковать великим уплывом. Поводле политолога Олеся Лагвинца, экономичные санкции, до яких закликают поплечники Андрея Санникова, на сёння немагчымыя, бо еўразвязя не хапае политичной воли для принятия такого решения. Такое эмбарго неким чином не поплывает на Беларусь. Причина великой близкости Беларуси с Россией и того, что любая нафта, перепрацованная на белорусских нафтоперепрацовывающих заводах, может позднее продаваться про Россию, и прибыток будут отримывать российские корпорации, не может это. Либо за тими людьми, которые вчера зарабили декларацию, и шли тысячи, десятки тысяч людей, то, может, про такие декларации можно было бы робить. А этого, на великий жаль, не бачно. Что сейчас, это вельми моральная позиция, якая уважая на те злочинства, что робит сегодняшняя белорусская влада. Активист компании «Говори правду» Андрей Дмитриев меркуе, что про экономичную изоляцию режиму на двороту Беларуси з'явится больше политвязнев, бо уладам доведется утихомировать политичную ситуацию с причиной экономичного опоршения. Это будет опошний крок до того, как Беларусь перестала быть самостойной, а цалком была связанная с Россией, потому что это только Россия будет одной крыницей, хотя бы некие гроши. Я не бачу в этом именно инструменте некий обовязковый выник евразвязки. 27 країн з різними інтересами, поглядами, це, в принципі, робиться нереалістичним. Економіст Михайло Залєвський означає, що за минулий год гандльові дочинення Білорусі з Європою значно поліпшилися. Білоруський експорт у Європу вирос на 63%. Це значить, що вони купили у нас на 12 мільярдів доларів товару. Хто купив, той не збирається переставати купляти. Той, хто буде командувати йому перестати купляти, немає на того, хто купляє, ніякого впливу. Одни идеалисты просят других идеалистов зарабить идеальное деяние. А есть так званые прагматики. За 10% прибытку капиталист задавится, а за 20% съесть у властных детей. А яны просят. Экономист Михась Залевский. Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. У администрации Александра Лукашенко не комментуют ситуации с прошением Андрея Санникова о помиловании. Пресс-секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных назвал принятую у Страсбурге резолюцию Парламентской ассамблеи Рады Европы шаблённым документом. Паре напередодні закликала белорусские улады у приватности вызволить и реабилитовать усіх политвязнев. Міністерство замежных справ Франции выступило с заявою, у якой осудило судовую отмову задоволить касационную скаргу правооборонцы Олеся Беляцкого. На пятницу у Варшаве запланована презентация официальной заявы депутатов польского сейму относно вылучения Олеся Беляцкого на Нобелевскую премию миру. Гидрометеоцентр Беларуси попередил об дальнейшем понижении температуры поветра. Аномальное холодное надворье заховается до конца студеня. Специальный докладчик Парламентской ассамблеи Рады Европы по ситуации в Беларуси Андрес Херкель из Эстонии 26 студеня дал эксклюзивное интервью нашему радио. Херкель заявил, что Парламентскую ассамблею непокоит все, что отбывается в Беларуси, а не только отмена смертного покарания. Андрес Херкель сказал так само, что ассамблея обовязково протягнет працевать над белорусским питанием. С докладчиком по Беларуси размовлял Владимир Глот. Спадар Херкель, сегодня официальный представник Министерства замежных справ Беларуси, назвал ваш доклад на сессии Парламентской ассамблеи посредным шаблонным документом, написанным на основе сумневных материалов и фальшивых обвинувачений в сетке интернет. И он так само подкреслил, что докладчик у Беларуси не был, по белорусскую визу не звертался, не было его и в складе парламентской делегации Эстонии, якая недавно наведала Беларусь. Что касается касается каких-то эстонских делегаций, то я... Что тычется неких эстонских делегаций, то я докладчик парламентской ассамблеи. И в данной ситуации я представляю не эстонский парламент, а всю парламентскую ассамблею Рады Европы. По-другое, я сапраўды звернулся до представника Беларуси у Страсбуры с просьбой про визу. При этом я сказал, что обовязково хочу наведать у Беларуси четырех вязнев – Санникова, Статкевича, Дашкевича и Беляцкого. Але отказу на мою просьбу дагэтуль не было. У своем докладе я скористал агульнавядомые крыницы, справаздачи правоборонцев и іншие документы. И тут ничего я не придумлял. И апошнее, доклад отримал серьезную подтримку. И резолюция, и рекомендации были приняты на сессии ПАРЕ огромнейшей колькостью голосов. Они были приняты на заседании ПАСЕ с огромным количеством голосов. Отметностью вчерашнего посежения стало то, что депутаты приняли не только резолюцию, как звычайно, а еще и рекомендации Ради Европы увести у дочинения до официального Минску те же санкции, которые уже ввел Евразвяз. Насколько вероятно, что руководство Рады Европы прислушается до голоса своих парламентаров? Я понимаю этот вопрос, это будет, наверное, обсуждение. Я разумею сутность питания. Рекомендации будут, мабуть, обмерковываться на поседжении комитету министров. Як гэта пройдзе, я не берусь зараз прогнозовать, але мушу признать, проблема, что рекомендации парламентской ассамблеи часам докладно не выконываются. Існуе. Таму наша ассамблея недавно вырашила провести мониторинг, як державы, что уваходзяць у Раду Европы, выконываюць тыя рекомендации, якая выпрацавала парламентская ассамблея. Рекомендации, которые выработаны на парламентской ассамблее. Спадар Херкель, у Беларуси можно почуть такое меркование. Некоторые краины Рады Европы, найперш ближайшие соседи Беларуси, ставят свои меркантильные интересы выше за агульнаевропейские. И тому закликают обмежевываться моральными санкциями супроть официйное Минску и не вводить экономичное. Вы сгодны с такими думками? Я думаю, что доля истины там, конечно, может существовать. Я думаю, что доля правды в этом, конечно, можно иснавать. Некоторые европейские державы мают мяжу с Беларусью, и часом у них могут быть тут свои уластные интересы. Але мы говорим про кропковые санкции. Яны были приняты европейским звязом, и их, мабуть, можно еще развивать. Не надо про это я и казал учора. Я казал, что мы повинны думать про людей Беларуси, и нельга их продавать за некие свои уластные интересы. Мы не можем их продать за какие-то свои более мелькие интересы. Супроть резолюции по Беларуси у Страсбуры традиционно выступили российские депутаты. Чи можно, на ваш погляд, дочекаться того моменту, коли Европа и Россия будут однольково оценивать белорусскую ситуацию? Я сам сказал, что желательно то, что... Я учора сказал, что пожадано, как политики из Российской Федерации нарешті зрозумели. Тут виноваты Лукашенко, який репрессует свой народ. А вины международных организаций у санкциях нема. И іншей аргументации у белорусской справе нема. А поводины российских депутатов, я думаю, тлумачатся некими политичными мотивами. Я думаю, что демократичное развитие самой России – ключевый мотиватор того, что то же самое будет отбываться в Беларуси. Ключевым мотиватором для того, что то же самое будет происходить и в Беларуси. Спадар Херкель, белорусскую ситуацию разглядали у двух комитетах парламентской ассамблеи на пленарном посежении. А что далее? Мы не будем здесь останавливаться. Мы не будем спыняться. Мы будем отсочивать ситуацию. И я думаю, что подобные слухани протягнутся. Особисто я буду назирать за дальнейшими подеями. Докладчик мае право в любой момент выступить с заявой про оценку бягучих подеев. Я это, до речи, зробил еще до докладу. Покуль я не могу сказать, коли докладно будет наступная справоздача. Але мы будем протягивать свою працу. Мы будем продолжать свою работу. Специальный докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по ситуации в Беларуси Андрес Херкель. Зим Гутеров, Владимир Глот. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. И зараз слово нашим слухачам. Уважанное господарство, нема чего марно тратить час. Треба бить во все колоколы, каб почув весь цивилизованный свет, что робится в Беларуси. Ці мало за перыяд правлення диктатора фізічна знішчена патріотом нашай краіны? Асабіста я не веру, што диктатор выпусціць усіх вядомых палітвязняў. Ён адкрыта намагаецца знішчыць іх фізічна, а ў гэтым яму усяляк дапамагае Расія. Івацевіч і Станіслав. Што гэта разумных людзей зрабілі тюремщикамі? За некий переворот. Якая гэта разумная голова такое придумала? Наверно, посадили, каб не бачили цяперашняга переворота. З гэтымі ценами и людьми. Более 3 человек нельга стоять и сядеть на лавке. Переодеты подойдя и скажет, чего стоите. Да гордые не ответить. Тады штраф. А коли уже штраф, увидеть флаг, убачить, дык и посадить. Во які страх ён наводе. Петь закрывают, каб пели, як яны хочуть. Каналы закрывают, каб люди платить. За гэта пераварот, які зрабілі. Дык што гэта за такі незалежнасць, што няма каму пажалавацца? Жывём як паднявольныя. Першы канал только для чыноўнікаў. Дык нервная выключаюць. Здравствуйте. Алло, передайте там, кто вас финансирует, американское ЦРУ или кто? Вы не передадите это. Вы просто шпионы у нас в государстве. До свидания. Люди Беларуси, не называйте президента белорусского по имени, отчеству и по фамилии, и даже не диктатор. Это узурпатор. Узурпатор называется человек, использующий свою власть для притеснения народа. Прекрасно выступил Хащеватский. Прекрасно. Молодец, слушайте. Звонки на свободу. Вольный микрофон для наших слухачёв. Телефонуйте на Менский номер 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. Кіроўца БелАЗа на прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах Леанід Гладзевіч аб'явіў галадоўку, пратэстуючы супраць ціску на чальцоў незалежнага прафсаюзу. Актывіст незалежнага прафсаюзу паведаміў, што галадае ўжо другі дзень. Гладзевіч гаворыць, што мае намер трымаць галадоўку да часу, пакуль незалежны прафсаюз на «Граніце» не даб'ецца рэгістрацыі. Спадар Гладзевіч – адзін з найбольш актыўных чальцоў незалежнага прафсаюзу на «Граніце». Ён адным з першых напісаў заяву аб выхадзе з афіцыйнага прафсаюзу, адным з першых паставіў подпіс пад арганізацыі суполкі незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Граніт». Беларускі ўрад хоча аднавіць практыку правядзення інвестыцыйных форумаў, спрабуючы рознымі спосабамі залучыць замежныя сродкі ў бюджэт краіны. Цягам 2008-2010 гадоў такія мерапрыемствы прайшлі ў Лондоне, Менску і Франкфурце на Майне. Прапусціўшы крызісны 2011, гэтым разам улады замахнуліся па максімуме. Пляцоўкаю чарговай імпрэзы разглядаецца фінансавая сталіца свету – Нью-Йорк. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. У снежні мінулага году намеснік міністра замежных спраў Александр Гур'янаў выказаў думку, што беларускі інвестыцыйны форум 2012 лагічна правесці ў адной з азіяцкіх сталіцаў, бо еўрапейскі рэгіён ужо актыўна адпрацаваны. Аднак стала вядома, што азіяцкі напрамак усё ж разглядаецца як запасны, а асноўныя высілкі скіраваныя на захоп Уолл-стрыту, дзе месцяцца галаўныя офісы вядучых транснацыянальных карпарацый. Паводле разлікаў дзяржаўных экспертаў, падпісанне нават некалькіх кантрактаў у Нью-Йорку падвысіць інвестыцыйную прывабнасць Беларусі ў вачах іншых гігантаў усясветнага рынку. Экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы кіраўнік банку «Еўрапейскі» Валеры Кругавы, які атрымаў палітычны прытулак у Польшчы, падобныя пляны называе утапічнымі не толькі з гледзяча беларускага дэсанту ў США, а і з улікам эфекту ад папярэдніх форумаў. Точно так же, как было тут инвестиционный форум в Лондоне, про который все уже забыли, например, за там пару лет назад, на который потратили около разным оценкам там до 80 миллионов долларов, ничего после этого не привезли. Все это из серии сказок для особо впечатлительных людей. Пунктам адліку беларускіх інвестыцыйных форумаў лічыцца Лондон. У 2008-м да арганізацыі мерапрыемства прыклаў руку небезвядомы Тымаці Белл, наняты беларускімі ўладамі, каб стварыць станоўчы вобраз Беларусі ў свеце. Па выніках імпрэзы чыноўнікі адрапартавалі, што форум прайшоў з аншлягам, а ў якасці пацверджання дэманстраваліся шматмільённыя кантракты з вядучымі міжнароднымі карпарацыямі. Праўда, за прамінулы час ніводзін з анансаваных праектаў так і не быў рэалізаваны. Як кажа паліттэхнолог Міхаіл Падаляк, дэпартаваны з Беларусі ва Украіну ў 2004 годзе, інвестыцыі ў тым выпадку атрымаў хіба што толькі сам лорд Белл. Он заработал хорошие бабки, Белл. Они сами себя надувают. То есть рассказывают сказки, что они там чуть ли не революцию устраивали в Африке, в Америке, в Южной, в Грузии. И таким образом надуваются. А потом он приходит, счетчик выставляет. Но у него есть прикормленные журналисты, которым он не жалеет денежки. Пишут publicity. Вот принцип. Все достаточно примитивно. Вопрос только, кто впарил луки этого Белла. Сам же не пришел, не сказал, вот я был, давай мне баб. Ну не Макей, это точно знаю. Інший выязный форум у Франкфурте на Майне за месяц до президентских выборов 2010 года был признан еще больше удалым. Тады контрактный пакет был оценен больше, чем у 2,5 миллиарда доляров. Аднак жорсткі разгон акцыі нязгодных з вынікамі галасавання 19 снежня перакрэсліў папяровыя дамоўленасці. Да таго ж эксперты ставяць пад сумнеў сапраўднасць аб'ёму меркаваных інвестыцыяў. Як кажа старшыня Саюза прадпрымальнікаў і наймальнікаў Георгій Бадзей, дзелавую супольнасць да ўдзелу ў такіх форумах не запрашаюць. І пад каго выбіваюцца сродкі, застаецца загадкай. Не ведаю, у нас няма запрашэння, каго яны там запрашаюць, я гэта не ведаю. То пэўна, свае грошы тратить, не так их у нас и богато, чтобы уже можно было ездить и тратить. Аналитики перакананыя, на тле вострага финансово-экономичного кризису, які бушаваў у Беларусі увесь 2011 год, спробу уговорить потенциальных инвесторов укладать гроши у беларускую экономику не будут иметь великого плену. Для деловых людей Беларусь остается краиной подвышенной рызыки. Нема ніякай гарантии, что укладенные сродки урэшце не будут национализованы. Да таго ж існуе вялікая верагоднасць, што да палітычных санкцыяў супраць вышэйшых кіраўнікоў краіны будуць пашыраныя і санкцыі эканамічныя. У такой сітуацыі сродкі інвестараў папросту перастануць працаваць і прыносіць прыбытак. Расказваў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. У адміністрацыі Александра Лукашэнкі не каментуюць сітуацыі з прашэннем Андрэя Саннікава аб памілаванні. У адміністрацыі калоніі Відзьба 3 паведамілі, што накіравалі хадайніцтва Саннікава ў аддзел па пытанні грамадзянства і памілавання адміністрацыі прэзідэнта 23 студзеня. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных назваў прынятую ў Страсбуры рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы шаблённым дакументам, напісаным на аснове сумнеўных абвінавачанняў. Парэ напярэдадні заклікала беларускія ўлады ў прыватнасці вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў у краіне. Новы кіраўнік ПАРЕ Жан-Клод Міньён заявіў, што цалкам падтрымлівае мэтанакіраваныя санкцыі ў развязу ў дачыненні да афіцыйнага Менску. Міністэрства замежных справаў Францыі выступіла з заявою, у якой асудзіла судовую адмову задаволіць касацыйную скаргу праваабаронцы Алеся Беляцкага.